Издательство «Эксмо» представляет. Маршрут перестроен. Олег Яковлев, Мария Герасимова. Глава первая. Подстава. В далеких пустых вселенных, туманностях и квазарах, у самого края бездны, где нет никаких сигналов, прельстившись ничтожным шансом, уйдя в горизонт событий, сливаясь с самим пространством, гоняюсь за тенью зыбкой, чтоб верить, ты есть на свете, суметь отыскать однажды. Пусть даже потратив вечность, а дальше уже не важно. Утопичная лирика конца 25 века, выжжена неизвестным пилотом при помощи шахтерского лазера на планетоиде СД-55-4А. Преступник разыскивается за акт вандализма. Бар назывался «Алмазный бур». Он был уныл и жалок, как и весь планетоид. В заведении не было ни единого укромного уголка, о комфорте здесь даже не слышали. Только серые, как в забое, стены, гладкие, липкие столы, отупляющая гремящая музыка, клубы сизого дыма и режущий глаза полумрак. Должно быть, люминесцентное освещение выработало свой ресурс еще в прошлом веке, но никому, ни владельцам бара, ни работникам, ни тем более посетителям, не было до него дела, как, впрочем, и до всего остального. На первой планете гаммы Кассиопея, она же КГ-1, такое отношение прослеживалось во всем, начиная от хамства диспетчерских служб и заканчивая отсутствием полотенец в гостиничных номерах. И тем не менее, зал был битком. Других питейных заведений в порту не имелось, так о чем беспокоиться? У кого водятся денежки, придут и потратят, потому что больше на этом булыжнике их тратить негде. А у кого они водятся? Удивительно, но не у пилотов. Двое представителей этой братьи как раз сидели скромно и почти ничего не заказывали, весь вечер цедя недорогой напиток из непрозрачных бокалов. А вот шахтеры, основной контингент заведения, веселились много и шумно, с присущим рабочему люду размахом и огоньком. Кто-то просто вливал в себя стопку за стопкой, пока не падал прямо у стойки, выносить его не торопились, просто оттаскивали и прислоняли к стеночке. Полежит, проспится, еще закажет. Другие бурильщики веселились не хуже, с разговорами, выпивкой и сотрясающими стены песнями в такт убойным звукам, которые почему-то считались здесь музыкой. На одном из центральных столов под этот грохот играли в нечто напоминавшее трехмерные шашки. Собравшиеся вокруг зрители, расталкивая друг друга, делали ставки и азартно тыкали пальцами в голограммы. Из-за проигрышей несколько раз возникали споры. Крикуны что-то активно пытались доказать друг другу в излишне экспрессивной форме. Тех, кто оказывался недостаточно убедителен, уносили из бара друзья и коллеги, а те, кто оставался на ногах, тут же отмечали это дело, спуская выигрыш на очередную порцию чего-нибудь ядерно-крепкого. Единственный на все заведение бармен, тощий планетянин с вытянутым от скуки лицом, вел себя так, будто делал посетителям громадное одолжение. Медленно цедил, долго и нудно смешивал, неторопливо взбалтывал и, едва ли не засыпая, наливал. Торопиться ему было некуда. Ближайшие конкуренты находились в трех световых годах отсюда. В то же время опытный взгляд безошибочно определял тех, кому можно смело отпускать выпивку, с кого стоит взять плату вперед, а кого лучше сразу гнать в шею. К последним относились и двое бездельников в серебристо-синих пилотских комбинезонах, что занимали места за крайним столиком. Эти типы вызывали у него стойкую неприязнь. За последнее время он видел их здесь частенько. Бармен догадывался, что денег у них, считай, нет. Придут, закажут по стакану самого дешевого пойла и будут протирать штаны полдня, делать им нечего. Он уже подходил к ним, интересовался, не принести ли чего, но летуны намеков, похоже, не понимали. Бармен поманил пальцем ближайшего посетителя, здоровяка с красным опухшим лицом, и, выставив перед ним стопку с крепким напитком, о чем-то доверительно зашептался, недобро поглядывая в сторону нежелательных гостей. Пилоты были слишком заняты беседой, чтобы обратить внимание на то, что происходит вокруг. Один из них, худой и высокий, с собранными в хвост длинными черными волосами, что-то пытался втолковать своему напарнику, кряжестому крепышу с короткой, как у военных, стрижкой и каменным выражением лица. «Надо было сразу к таможенному офицеру идти!» Перекрикивая шум, продолжил он разговор за последние дни, успевший порядком надоесть обоим, «а то и к коменданту. Не просто так они, то одно, то другое находят. Вот и вчера опять двигатели проверять. Проверяли же на прошлой неделе, да сколько можно?» «Проверяли», — мрачно кивнул напарник. «Да только трещина-то в охладительном контуре была, а я тебе говорил, смотри тщательнее». «Да не было ее, Стас, не было!» Высокий стукнул кулаком по столу, едва не расплескав дурно пахнущую сиреневую жидкость, которая в барной карте значилась как «кровь Скайра» с претензией на ксенопланетное происхождение, а по сути являлась обычным алкогольным суррогатом, производимым без всякой лицензии. Главными ее достоинствами являлись крепость и дешевизна. Все остальное, в том числе и вкус, оставляло желать лучшего. «Не знаю, откуда она взялась. Лично проверял, вот этими глазами смотрел. Что ж мне теперь им не верить?» «Проверял он. Третью неделю улететь не можем. Все из-за твоего разгильдяйства, Дик». «Стас, ты чего?» Тот, кого назвали Диком, поперхнулся, сделав большой глоток из жестяного бокала. «Не понимаешь, что ли? Неважно, была трещина или нет. Исправим, завтра что-нибудь другое будет. Обязательно. Денег они хотят. Вот». «Понимаю я все», — угрюмо произнес напарник. «Вот только за взятку можно и лицензии лишиться. Да и нет у нас на нее денег, и в долг нам никто не даст». «Вот встряли так встряли! Дурацкий контракт!» «Не ори», — хмуро попросил Стас. «Сам виноват. Если помнишь, мне этот рейс сразу не понравился. Не люблю срочность. Слетали бы к Регулу. Никаких тебе нештатных ситуаций, полный пансион, все дела. Это ты предложил заработать». «Так выглядело-то как раз плюнуть!» Кричать Дик прекратить не мог. В баре было слишком шумно, а искусством быть услышанным, не повышая голоса, в отличие от Стаса, он не владел. Признавать неправоту Дик тоже не собирался. Решали-то вместе. «Ерундой выглядело, а заплатить обещали по-двойному». «Пшик это, а не оплата», — процедил сквозь зубы Стас. «Почти все здесь просадили». «Три недели вместо грузов бумажки таскаем. За бесплатно!» — разъяренно продолжил Дик. — «Если так и дальше пойдет, придется в сраные шахтеры записываться, а то жрать скоро нечего будет». — «Эй, летун, ты что-то там на шахтеров гонишь?» Вдруг раздалось рядом. К столику подошел красномордый громила в крайне раздраженном и взвинченном состоянии. Если бы приятели не были так увлечены спором, то могли бы заметить, что забойщик уже с минуту стоит рядом и прикидывает, с какой стороны до них докопаться. Для замутненного алкоголем сознания это была задача не из простых, нужные слова вспоминались с трудом. Шахтер напряженно наморщил лоб, на скулах перекатывались желваки. «Полегче, приятель», — попытался остановить его Стас, — «такие разговоры здоровья не прибавляют». «Да ты!» — работяга хватанул воздух ртом, собираясь с непослушными мыслями. «Впахиваем тут по 30 часов в день при повышенной гравитации, скребем инопланетное дерьмо по штольням, чтобы такие, как вы, могли деньги на нас зарабатывать». Надо сказать, единственным экспортным товаром КГ-1 был технологический шлак, он же реагент, который древняя раса скайров использовала предположительно для укрепления стенок туннелей в своих колониях-ульях. Самих хозяев было уже не спросить, они покинули сектор человеческого пространства в то время, когда люди наблюдали звезды исключительно с поверхности собственной планеты, а то и вовсе считали их прибитыми к небу огоньками. После того, как человечество дотянуло свои ручонки до планетоида, пещеры долгое время представляли интерес разве что для узкой группы ученых-ксенологов. Но несколько лет назад выяснилось, что вещество в виде тугоплавкого серо-зеленого порошка в три раза снижает расход дейтерия в двигателях космических аппаратов, а за счет уменьшения выброса неэффективной энергии еще и снижает нагрузку на конструктивные элементы. Именно за этим грузом и прилетели на гамму Кассиопеи горе-пилоты. «И что же нам теперь, тебя благодарить, что ли?» — вскинулся Дик и с вызовом уставился на смутьяна. Да, поразмыслив, кивнул шахтер, и его широкий рот расплылся в довольной ухмылке. От бутылочки взрыв в реакторе я бы не отказался. Стас тяжело вздохнул. В противоположность другу, который мог вспыхнуть от одной неосторожной фразы, он не привык разбрасываться эмоциями, потому что всегда держал в голове преискурант на последствия. Его не слишком волновало, чей авторитет выше, точка зрения правильней, а права весомей. Счета за лечение, новые зубные импланты взамен выбитых и выписанные портовыми службами штрафы в его системе ценностей перевешивали репутационные потери в отдельно взятом баре на задворках галактики. Не обладавший подобным здравомыслием Дик уже поднимался из-за стола, чтобы растолковать камнееду насчет причитающейся благодарности. «Постой!» Стас еще раз попробовал взять инициативу в свои руки и повернулся к мордатому. «Вот ты говоришь, мы зарабатываем на вас деньги, да?» «А как же?» Не сразу понял, к чему он клонит шахтер. «Откуда им быть?» — с печалью в голосе произнес Стас. «Пошлину перечисли, за посадку заплати, коменданту отстегни, про налоги не забудь, да про взносы. Вот у вас какой процент профсоюз дерет?» 8. — буркнул краснолицый. — А у нас 12. — Мне тебя пожалеть, что ли? — шахтер ткнул ему в грудь толстым мясистым пальцем. — Летели бы вы отсюда. Мы тут люди простые, предпочитаем подсчетом хорошую драку. — Да, Стас, пойдем, — согласился Дик. Потом презрительно окинул взглядом противника и вбросил, не оставляя шансов на мирный исход. — А то неудобно как-то младенцев избивать. Этот, к примеру, даже на ногах не стоит. Привык на карачках по штольням ползать. «Запаять вас в криопластик у меня сил хватит», — прорычал мордатый, разминая запястье. На миг в его мозг закралось сомнение, не представляет ли коренастые угрозы. Смазливого хлыща он в расчет не брал, такие обычно больше пылят, чем дробят. «Эй, парни, давайте угостим этих доходяг по-нашему, по-каговски». На них стали оборачиваться, но вмешиваться шахтеры не спешили, а только, посмеиваясь, наблюдали за развитием событий. «Давай, Винни!» — подзадорил один из посетителей. «Наваляй этим бродягам, а мы добавим!» Мордатый хрустнул шеей и, скинув на столик приятелей видавшую виды куртку неопределенного цвета, отчего бокалы с остатками местного пойла опрокинулись, встал в боевую стойку. И в этот момент в баре вспыхнул свет. Оказывается, освещение здесь очень даже работало, когда надо. Перекрывая зубодробительный ритм музыки, на все заведение прогремел зычный голос. «А ну, сью!» Рослая и крайне широкая в плечах его обладательница двигалась в сторону стойки, подобно сметающему пустую породу туннелепрокладчику. «Проветри тут живо! В скафандре и то воздух чище!» «Один момент, Дизи!» Не рискнул перечить фигуристой клиентке бармен. «Ты сегодня одна или...» «Или... Организуй нам парочку столиков у окна и притащи нормальной еды, а не той синтетической гадости, которой ты кормишь этих скунсов. Пошевеливайся, у нас выдалась трудная смена». Бар заполнялся новыми посетителями, вернее, посетительницами. Дюжина крепких габаритных девиц неотвратимой лавиной растекалась по помещению. У местных дам каждодневным нелегким трудом, казалось, были накачаны даже кончики волос, а самая хрупкая из них едва ли уступала в комплекции мордовороту Винни. «Суровые у вас подружки. Понятно, почему вы тут такие нервные. — посочувствовал Дик, поворачиваясь к Винни, но задиры и след простыл. Ударная волна безжалостной красоты и мощи направилась к чудесным образом освободившимся столикам у окна. Бармен ничего не мог поделать с невзрачным видом за стеклом, свинцовым небом, оплавленными плитами причальных модулей и грязно-серыми коробками ангаров. Но в самом баре один дроид уже натирал стулья для гостей, а парочка других ползала по окнам, очищая их от пыли и копоти. Девицы шли, и с их дороги, как по волшебству, исчезали все преграды, будь то куб с трехмерными шашками или еще минуту назад лежавшее без признаков жизни пьяное тело. К тому моменту, как они добрались до своих мест, бар опустел практически на две трети. «Сию!» — тут же взревел громовой хор в десяток глоток, едва их обладательницы расселись. «Долго нам ждать? Или хочешь, чтобы мы сами прошли на кухню? Лучше неси по-хорошему, а то будет как в прошлый раз». «Уже бегу, девочки!» — голос бармена из глубины раздаточной зоны звучал заискивающе и елейно, совсем не так с посетителями мужского пола. «Солнышки мои, вы даже обернуться не успеете!» Но обернуться девочки все-таки успели. Заметив кое-что интересное, они пошептались между собой и, энергично жестикулируя кулаками размерами с полпинтовую кружку пива, приветственно замахали ими же, приглашая засидевшихся в баре пилотов к своему столику. «Давайте к нам, ребята!» — весело закричала девушка, которую можно было счесть симпатичной, если бы не избыток мышц и макияжа. Стас с Диком огляделись по сторонам, надеясь посмотреть на счастливчиков, заслуживших столь щедрое предложение, и только тут поняли, что в баре, кроме них, больше никого нет. Целая толпа шумных работяг в один миг исчезла, побросав недоеденную закуску и полупустые бутылки. «Да-да, новенькие, вы! Идите сюда! Меня зовут Лис!» «Карло!» «Джин!» «Анна!» — представились остальные. «Спасибо за предложение, дамы», — вежливо отказался Стас, — «но у нас дела». «Неужели вы откажетесь выпить по коктейлю с девушками?» — вмешалась в разговор Дизи. «Последнему, кто так рисковал, пришлось жениться». «Сью, бездельник, куда ты подевался? Захвати еще 4 коктейля для наших друзей и смени репертуар. Поставь что-нибудь забойное из нашего. А, ладно, я сама». Она отправилась к стойке и завозилась там. Гром отбойных молотков сменила пронзительная история о несчастной любви шахтера и шахтерки, работающих в разных бригадах и имеющих возможность встречаться только в редкие минуты на поверхности. По накалу страстей композиция вполне могла соперничать с сериальными трансляциями. Тем временем две шахтерки оказались у столика друзей и под общий хохот перетащили их вместе со стульями к своей компании. Громадная, даже в сравнении со своими немаленькими подружками, Дизи как раз вернулась с огромным подносом, полностью заставленным стаканами и бутылками. Должно быть, она выгребла все, что нашлось в баре. «Откуда вы, ребята?» — спросила она, дружески хлопая Стаса по плечу с такой силой, что тот едва удержался на стуле. Девчонки расхохотались. Лис тем временем уже разливала напитки, несчастный бармен поспешил воспользоваться паузой и ускользнул на кухню. Его никто не преследовал, все внимание девушек приковали пилоты. «С земли!» — коротко отозвался Дик, стараясь вырваться из схватки Лис, нежно сжимающей его плечо. Он опасался, что дело закончится переломом. «У меня еще никого не было с земли!» — сообщила Лис под общий хохот. «Надолго к нам?» «Думали улететь еще на прошлой неделе, но ваши бюрократические процедуры — тот еще орешек», — сказал Стас, отодвигая нетронутый бокал и вставая. «Спасибо за угощение, дамы, но нам пора». «Какой галантный мужчина!» — переглянулись между собой девушки. «Оно и понятно, с самой земли». «Там у вас все такие?» — поинтересовалась Карла. «Вежливые и стойкие». — добавила Джин. — Наши бы уже в хлам нализались. — Я бы с тобой в забой сходила, — проникновенно заглянула в глаза Стаса Дизи, — и даже разрешила бы побурить. — А мне больше его длинноволосый друг нравится, — хихикнула Анна. — Эй! — возмутилась Лис. — Не отбивай моего парня! «Вообще-то я пока ничей», — поправил Дик, — «и вовсе не собирался...» «У вас, пилотов, говорят, в каждом порту по подружке?» Не обращая на его слова внимания, поинтересовалась Лис. Она незаметно, как ей казалось, придвинула стул ближе. Дик едва не грохнулся, когда его случайно задели локтем. «Прошу прощения, но нам действительно пора. Нужно много чего успеть перед вылетом», — поспешно выпалил Дик, неистово желая сейчас же немедленно броситься на корабль, 10 раз проверить его сверху донизу и согласиться на любые условия, лишь бы как можно скорее оказаться подальше от новых подружек. «Заходите завтра, когда вас опять завернут», — одарив их лучезарной улыбкой, предрекла Лис. «Мы с девочками будем готовы скрасить ваши ожидания». Стараясь не перейти на бег, друзья, сопровождаемые хохотом, оказались за пределами бара. Бармен Сью, смешивая следующую порцию коктейлей, проводил их взглядом. «Сейчас эти двое достаточно подготовлены к разговору». Отставив в сторону шейкер, он потянулся к коммуникатору. «Может, тебе не стоило отказываться?» С опаской оглядываясь на дверь, усмехнулся Стас. «Кажется, это будет первый порт, где тебя не останется кто-то ждать». «Очень смешно!» — кисло отозвался Дик. «Давай лучше выспимся». Делать было решительно нечего. За время пребывания на планете коридоры жилого блока были исхожены вынужденными постояльцами вдоль и поперек. Картины сомнительной эстетической ценности, нарисованные скучающими служащими в приступах тяжелейшей депрессии, вывешенные для оживления унылого казенного интерьера, изучены не один десяток раз. Так что друзья сразу отправились в свою комнатушку. 2 кровати, шкаф, тумбочка, экран, 4×4 метра бытовой роскоши, включающий комплект гантелей и беговую дорожку. И на том спасибо. Иначе за время вынужденного простоя пришлось бы проститься не только с деньгами, но и с физической формой. Впереди ожидало, в лучшем случае, еще 3 дня полных безделья и скуки, а если не удастся договориться, думать о таком раскладе не хотелось. Путь от бара до места их затянувшегося пристанища занял 30 минут, включая разговор с уборщиком, нудным мужиком неопределенного возраста, который сам от себя хохоча пересказывал не просто древние, а прям-таки ископаемые анекдоты и активно напрашивался на стаканчик чего-нибудь вкусного. Друзья вежливо улыбались и кивали, но мысли крутились вокруг единственной занимавшей их сейчас темы. В комнате 303 царил идеальный порядок, сказывалась привычка, глубоко впитавшаяся в кровь Стаса. Не смогли побороть ни рутина космических перелетов, ни разгильдяйство напарника. А Дику волей-неволей приходилось ей соответствовать. Напарник терпеть не мог, чтобы вещи лежали не на своих местах. Вот и сейчас все было как обычно, за исключением одной детали, которая выбивалась из общей картины. На тумбочке их дожидалась черная открытка с золотым тиснением по краям размером в 1/4 ладони. 7 цифр. На ней было выписано 7 цифр. 20-00-477. Вместо подписи — изображение лица с приложенным к губам пальцем. Стас повертел 4-угольник в пальцах, но иных подробностей обнаружить не удалось. Более того, посчитав миссию исполненной, внутри пластикового послания щелкнул мини-взрыватель, и через пару секунд сообщение пыльной взвесью осыпалось на чистый ковер. Стас раздраженно выругался. Часы показывали 19:30. Дверь помещения номер 477 ничем не выделялась среди своих сестер. Сделанные по единому заказу титановые светло-серебристые двери, простые и надежные, были самым стильным элементом интерьера на всей планете. А вот на мебели и бытовой технике владельцы ценных копий явно сэкономили, а вообще забрали бесплатно из хлама, пошедшего под списание в менее прижимистых колониях. Оставалось 5 минут до назначенного срока — когда друзья оказались у точки назначения, но в последний момент их одолели сомнения. «Я пойду один, это не обсуждается», — — с нажимом уже не в первый раз повторил Стас. — Один из нас должен остаться, чтобы прийти на выручку, в случае чего. — Нет уж, или идем вместе, или никто. Вдвоем у нас больше шансов не дать обвести себя вокруг пальца. — В других обстоятельствах я бы согласился с тобой, но сейчас слишком нехорошая ситуация вырисовывается. Нормальный заказчик так себя не ведет. Мне в любом случае отвечать как капитану, но ты мог бы не подвергать себя риску. Если помнишь, что согласно штатному расписанию, я не просто второй пилот, но и твой старший помощник, — не согласился Дик, — а старпом несет ответственность в полной мере наравне с капитаном. И вообще, вести переговоры следует мне, ведь именно я уговорил тебя на этот заказ. — Ладно, поздно перестраивать маршрут, — сдался Стас. — Идем вместе, как решили. «Если вляпаемся по-крупному, можешь заявить, что вынудил меня следовать твоим приказам, если тебе от этого станет легче. В конце концов, это обычная история. Твоя расчетливость и моя находчивость помогут нам проскочить». «Если нас вообще пустят, как бы это ни оказалось чьей-нибудь глупой шуткой». Стас взглянул на карманный коммуникатор. «20:00, пора бы им открыть дверь». Дик собирался ответить какой-нибудь остротой по поводу пунктуальности товарища, доходившей порой до абсурда, но в этот момент интерком над дверью ласково проворковал. «Первый приглашенный, подтвердите свою личность». Из створа двери выдвинулась пластина сканера и услужливо замерла в ожидании. Стас ткнул картой гостя в светящийся экран, тот с чмокающим звуком проглотил электронную информацию и после секундного раздумья весело сообщил. «Поздравляем! Ваша личность успешно установлена. Второй приглашенный, пройдите идентификацию». Процедура повторилась. Правда, как показалось друзьям, на этот раз она заняла чуть больше времени, и голос, вещавший об успешном подтверждении личности, звучал как-то кисло. Наконец, дверь отворилась, и тот же обманчиво выразительный голос торжественно пригласил их войти. Стас еще колебался, размышляя, не будет ли разумным решением возвращение в номер и направление жалобы в надзорные органы, но Дик толкнул его в спину, и друзья оказались внутри помещения. Дверь за ними быстро и бесшумно закрылась. В комнате, как в приключенческих фильмах низкого пошиба, находилось два кресла и уродливый цветок в огромной катке. Растение пребывало в стадии цветения, десяток крупных оранжево-голубых бутонов источали сладковатый запах, от которого мгновенно пересохло во рту. Стена напротив двери представляла собой огромный экран, на который была выведена проекция. На включенном экране неспешно катились морские волны, а из динамиков доносился шум прибоя и пение птиц. «Садитесь, зяблики!» Голос, пропущенный через несколько фильтров, был напрочь лишен индивидуальности. Волны исчезли, и экран залило ослепительным молочным свечением. «Приношу извинения за вынужденную задержку», — продолжил незнакомец, впрочем, сожаление в интонациях не прослушивалось. «Но мы нуждались в гарантиях, что вы не работаете на правительство. Мы не имеем права на ошибку». «Значит, это из-за вас нас тут задерживают, и вы думаете, что мы обрадуемся знакомству?» — риторически спросил Стас. «Капитан, вы же разумный человек. Вам придется сотрудничать, если вы хотите улететь с планеты». «Почему нельзя было сделать предложение официально? Уверен, мы смогли бы договориться. Мы независимый перевозчик и вправе брать частные грузы». «Капитан!» Звуковой модулятор придал звучанию слов театрально-укоризненное звучание. «Вы ведь все понимаете». «Вы имеете в виду контрабанду?» Деловито вмешался в разговор Дик. «Я бы предпочел назвать это товарным обменом, освобожденным от бюрократических процедур». «И сурово караемым законом?» — ожидаемо помрачнев, спросил Стас. «Любая доходная деятельность связана с риском. Грузы теряются в портах, корабли взрываются при посадке или превращаются в энергию в прыжке по совершенно чудовищным, непонятным случайностям. Порой необходимы те, кто способен взять на себя риски за достойное вознаграждение. Вы согласны со мной?» Друзья не ответили. Угроза была слишком явной, чтобы оставить их равнодушными. После затяжной паузы голос продолжил. «Обиднее всего, что простые люди рискуют за жалкие копейки, которые им платят жадные корпораты, и при этом им кричат о законе, справедливости, гражданском долге». «Мы поняли общую идею», — прервал незримого собеседника Стас. «Чего вы хотите от нас?» «В общем-то, сущую ерунду. Доставить небольшой груз на Вегу. Это вам как раз по пути, даже отклоняться от курса сильно не придется, и передать проверенному человеку. Забот хлопот на пару суток. И даже не за спасибо, мы ведь не скупердяи». На экране на пару мгновений огромными кроваво-красными цифрами высветилась сумма. Дик протяжно присвистнул, экран снова ушел в белесое мерцание. «Аванса не будет, уж извините. По прибытии получите все в полном объеме». «А если мы откажемся?» Голос капитана по-прежнему звучал холодно и равнодушно. Дик пихнул товарища в плечо и тихо зашептал на ухо. «Стас, от таких предложений не отказываются!» «Ценю вашу выдержку, капитан, но ваш друг совершенно прав. От моих предложений не отказываются». «В противном случае...» «Тогда вы проторчите в наших гостеприимных местах еще пару недель. Всегда имеется масса способов отсрочить вылет, и далеко не все из них были использованы. Вы окончательно сорвете контракт и вынуждены будете объявить о банкротстве. Или, если хотите, мы подбросим вам контрафакт, а потом сообщим, куда следует. Теплый прием вам обеспечен. Прощай, летная лицензия. Здравствуй, тюрьма». «Мы расскажем свою версию событий. Здесь нужны толпы проверяющих?» Кто-то за границей видимости счел нужным сымитировать смех. «Никто ничего не найдет. У нас образцовая планета, производящая стратегический, важный для человечества продукт». «Почему бы образцовой планете с еще более образцовым управляющим не вывести образцовый груз образцовому получателю? Зачем вам мы?» «Риски, капитан, риски. У каждого они имеют свою цену. Вашу вы видели. Ну, довольно. Я озвучил предложение. У вас есть время его обдумать. При согласии корабль будет ждать вас готовым к вылету послезавтра, в полдень. Желаю приятного отдыха, господа». Экран погас, и дверь комнаты отворилась, приглашая на выход. Где на враждебной земле, а территория КГ-1 в данный момент определенно не относилась к разряду дружественных, можно провести тайные переговоры? Сторонники шпионских историй уверенно скажут, что в туалете, и будут неправы. Там любопытные жучки чувствуют себя вполне комфортно, размножаясь едва ли не в меньшем количестве, чем грязь и бактерии. Напарникам доводилось убеждаться в этом на собственном опыте. По схожим причинам они отмели идею обсудить ситуацию через личный чат-коммуникатор. Связь шла через единую планетарную сеть и, не исключено, писалась в память местных баз данных. Рассуждать в таких обстоятельствах о допустимости принятия на борт неучтенного, а по сути контрабандного товара, выглядело не самой благоразумной идеей. Оставалось одно решение — идти на корабль. Конечно, корабль тоже не был таким уж безопасным местом. За время многочисленных осмотров и проверок нашпиговать его подслушивающими устройствами было не сложнее, чем гостиничный номер. Но один знакомый пилот, страдающий паранойей, научил их полезной хитрости. Если запустить двигатели в режиме проверки, а потом еще и включить в холостую систему охлаждения, то ни один жучок не сможет толком ничего записать. В лучшем случае на другом конце передатчика услышат треск и фон. На корабль местные бюрократы пропускали пилотов беспрепятственно. Требовалось лишь уведомить дежурного за час до нужного времени и заполнить формальное заявление на допуск. Запреты звучали стандартно. Не проносить на борт несертифицированные грузы, ничего не выносить с корабля, не стартовать без разрешения диспетчера, не разводить прямой огонь в помещениях ангара и почему-то не стрелять из плазменного оружия по мышам. Для пущей уверенности партнеры решили вести важный разговор в двигательном отсеке. Обсуждать дела приходилось в жуткой тесноте, где даже руками особо не помашешь. Страдал от этого, разумеется, Дик, растеряв разом все аргументы. Но неожиданно Стас заявил. «Дик, думаю, мы должны согласиться». «Чего?» Голос Дика, абсолютно не ожидавшего, что друг так легко уступит, дрогнул. Фраза слетела с губ двумя кашляющими слогами. «Ты меня прекрасно услышал. Ты разве не сам это предлагал?» «Мало чего я предлагал. Будто ты меня не знаешь. Я постоянно полон разнообразных идей, и порой не самых глупых, признай». Стас скептически поднял брови, но товарищ уже оседлал своего любимого конька. «Я же не виноват, что мне всю жизнь приходится иметь дело с людьми, не способными оценить грандиозность моей мысли». «Наверняка у тебя и сейчас есть блестящий план, как нам выбраться из этой заварухи, не подпалив пятых точек». «У меня как раз появилась парочка идей», — начал Дик, но Стас продолжал, не слушая. «Но в этот раз мы ничего не станем выдумывать. Я на правах капитана принимаю решение принять на борт этот груз, чем бы он ни был, и убраться из этой дыры». «Стас, ты серьезно?» Будь они на открытом пространстве, Дик схватил бы партнера за грудки и хорошенько встряхнул. Но ограничения двигательного отсека диктовали свои правила. «Совершенно. Если нам повезет, мы сможем полностью расплатиться по кредиту за корабль и, наконец, вздохнуть спокойно». «Вот именно если!» — Дик замотал головой, все еще не желая верить в происходящее. «Такое чувство, что мы вывалились из прыжка в параллельной реальности. Нас шантажируют контрабандой непонятного груза, а мой друг, законник и чистоплюй, с радостью принимает предложение. Разве не я должен был настаивать, а ты отговаривать меня всеми способами?» «Я не утверждал, что делаю это с радостью». Кадык Стаса заходил ходуном, проявление крайней степени нервного напряжения, которое Дику нечасто приходилось видеть у друга. «Мы примем предложение. Вернее, его принимаю я, как и все риски». «Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Мы оба по уши в этом дерьме скайеров, будь они неладны вместе с их проклятым порошком». «Мы выпутаемся, Дик, но для этого нам надо убраться с планеты, иначе...» Друзья замолчали, они отлично понимали, что неприятностей так или иначе избежать не удастся. Время текло нестерпимо медленно, и чтобы не терзаться мрачными мыслями, друзья, вернувшись в гостиницу, полезли в планетарную сеть в поисках развлечений. С развлечениями на планете было, откровенно говоря, не густо, чего только стоил интерактивный концерт, где выступали местные знаменитости, среди которых особо выделялась группа «Бурильный сплав», исполняющая что-то очень тяжелое и концептуально буровое. В рейтингах с ней успешно соперничало трио «Открытый шлюз», но их выступление оценить было сложно, так как пели эти певцы, не снимая скафандров. До слушателей доносился лишь вой и шипение под не слишком музыкальные звуки сирены разгерметизации. Но добил психику пилотов коллектив местной самодеятельности «Звездные мотальщицы», исполнивший невероятно занудный и пробивной шлягер «Мой нежный забойщик». Стаса просто перекосило от избытка чувств, а Дик даже прослезился, поспешно переключая трансляцию на другой канал. Еще некоторое время друзья сидели не в силах пошевелиться. Перед глазами продолжали маячить необъятные фигуры мотальщиц в спецовках и их энергичные лица, безжалостно увеличенные голографическим проектором. По сравнению с ними, знакомые шахтерки из бара выглядели просто образцом женственности и грации. К счастью, на соседнем канале не было подобной творческой программы, там анонсировали предстоящий командный турнир по сверхпопулярной местной игре «Подрывные заряды», подозрительно напоминающей земные трехмерные шашки. Посмотрев для примера пару партий, напарники поняли, что единственным ее отличием, кроме названия, было особое правило для добравшейся до крайней горизонтали фигуры. Помимо привычного превращения в дамку, эта самая дамка могла взорваться и уничтожить себя вместе с соседними фишками. Игра продолжалась до полного уничтожения вражеских шашек, причем последнюю фигуру нужно было непременно взорвать, иначе ничья. Как оказалось, турнир был открытым, и на него приглашались все желающие, особенно гости с других планет. Заявку можно было подать прямо сейчас. Недолго думая, Дик тут же оплатил вступительный взнос и зарегистрировал их команду. На резонный вопрос капитана, как они собираются побеждать, с учетом того, что Стас последний раз играл в шашки почти 10 лет назад, а Дик даже не знал правил, тот лишь отмахнулся. «Ну, не глупее же мы каких-то шахтеров и местных трутней!» Подняв высоко палец, самонадеянно заявил напарник, пока Стас нарезал круги по номеру и очень тихо и вежливо, помня о тонких межкомнатных перегородках и любопытных ушах, допытывался у приятеля, какого, собственно... Тут кодифицированный лексикон подвел капитана. От прозвучавших ругательств у Дика на полуслове застыла челюсть. Тот втянул их в авантюру. «Ты зря кипятишься, Стас!» — поспешил заверить его Дик. «Не вижу никакой проблемы. У нас высокий уровень интеллекта. Турнир начинается только завтра, впереди полдня для тренировок. И вообще, поздно давать заднюю, взнос уплачен и возврату не подлежит». «Вообще-то, это были наши последние деньги», — саркастично напомнил более прагматичный приятель. «Вот именно. Теперь остается лишь побеждать или придется улетать голодными». Весь остаток дня друзья терзали электронный симулятор игры, а потом, не ложась спать, почти до самого утра неистово рубились на победные очки с такими же одержимыми и неспящими обитателями планеты. Утро началось с турнира. Электронная система поприветствовала их, поздравила с участием в соревновании, потребовала прочитать и согласиться с правилами, должно быть, участники их не всегда знали или пытались оспаривать, и предложила ввести название для команды. Недолго думая, Стас настучал в интерфейсе «Пронырливый лис» по названию их корабля. Вскоре им выдали первого соперника, маститую команду 35-й туннель с высоким рейтингом. Друзья победили уже на втором ходу, у конкурентов пропала связь, должно быть, они пытались играть прямо из забоя. Следующими против них вышли скайровые кровопийцы. Дик предположил, что соперники очень любили местное пойло с похожим названием, и, судя по результату, не расставались с ним даже во время поединка. Очередная победа была достигнута на третий ход. Потом были новые игроки, турнирные таблицы, дисквалификации, скандалы в местном чате, прерывающие игру навязчивые рекламные объявления, коварные изменения правил прямо во время состязания и прочее, прочее. Неожиданно они добрались до третьего места. Но тут удача им изменила. На коммуникаторе Дика пропало соединение, и пронырливому лису тут же засчитали техническое поражение. «Что за дела?» — возмущался уже почти праздновавший победу Дик. — Как это соединение прервано? Что за невезение? — Спокойно, — Стас положил руку на плечо напарнику. — Подумай сам. Первое место наверняка вручили кому-то заранее, и явно не нам. — Мерзавцы! Коррупционеры! Шулеры недоделанные! — никак не мог успокоиться напарник. — Плакали наши денежки! — Лучше бы порадовался, что мы угодили в заветную тройку. От нас могли избавиться в самом начале турнира. Помнишь тех возмущавшихся бедолаг, которые жаловались судьям на заедавшие сенсоры, неправильные ходы и некорректно отрабатывающие команды? Сдается мне, что кому-то старательно помогали проигрывать. «Ты считаешь?» — Дик крепко задумался. «Ну, для чего нужно было подыгрывать неместным?» «Именно что неместным. Для создания иллюзии честности турнира. Так что нам следует успокоиться, забрать причитающийся приз и засунуть все возмущение в трюм». «Да мне этой жалкой премии даже на подарки подружкам не хватит», — пробурчал, впрочем, уже более спокойно Дик. «Зато теперь есть чего оплатить завтрак», — как обычно нашел положительный момент капитан. «Ладно, давай спать. Я совершенно без сил». На следующее утро... Друзья проснулись рано и сразу после плотного завтрака направились в порт. До обещанного старта оставалось 4 часа. Перед вылетом на корабле масса дел, и отложить их никак не получится, даже если больше всего на свете хочется завалиться на койку и вздремнуть. Но не идти же в самом деле в комнату номер 477 с просьбой перенести вылет. И пусть обоих друзей посещала спасительная мысль, им все же пришлось стиснуть зубы, заправиться кофе, чтобы не вырубиться, и взяться за работу. Время поджимало. Они методично проинспектировали системы корабля, прошлись энергодетектором по обшивке, по очереди, на минимальной мощности включили двигатели, оборудование работало штатно, а учитывая возраст пронырливого лиса и часы налета, можно сказать, идеально работало. Проверили крепление и герметичность груза, подтянули полдюжины винтов, заменили две магнитные ловушки, пять раз пересчитали курс. Корабль находился в состоянии полной готовности. Оставались сущие пустяки. В оставшиеся до прихода инспекторов минуты автоматы-уборщики вылизывали последнюю уцелевшую пыль, в то время как сами пилоты расположились в кают-компании. Стас составлял предварительный отчет заказчику, а Дик рядом занимался самой что ни на есть унылой работой, заполнял бесконечные контрольные ведомости и журналы, число которых росло из месяца в месяц. Нудная повинность побуждала его уныло бухтеть. Вот кому, спрашивается, это надо? Никто же в эту чушь никогда носа не сунет, а если сунет, умрет от скуки на второй странице. «Смысл данных действий глубок и весьма концептуален», — флегматично пояснил Стас, не отрываясь от отчета. Формальная процедура тоже навевала на него скуку. «Имеет огромное теоретическое и прикладное значение. Если однажды наш корабль взорвется, умные головы в кабинетах статистически смогут вычислить, почему так случилось, или же когда мы, наконец, подцепим страшный инопланетный вирус, и люди начнут умирать, можно будет определить, на какой стадии и с кем первым из нас это случилось. Шанс взорваться у нас примерно такой же, как получить метеоритом по лбу на какой-нибудь цивилизованной кислородной планете. За последние 3 года из более чем 1,5 миллиардов перелетов в Федерации взорвалось всего 7 кораблей. Вдумайся, Стас, всего 7, а мы все заполняем формы. А вирусы? Разве это вирусы? Приличный киллер способен уложить больше жертв. Помнишь вопли во время последней эпидемии? 500 заразившихся, 20 умерших за 2 года. А сколько было шума? 15 миров в карантин закрыли. Зато теперь мы заполняем 3 новых журнала. Вообще, нытье о журнальной повинности давно уже превратилось в часть полетного ритуала на пронырливом лисе. «Если хочешь», — улыбаясь, предложил Стас, — «можем поменяться. Напишешь за меня отчет». «Оправдываться перед этими жадными крысами? Ты что, серьезно? И вот этого человека я считаю своим другом!» — горестно схватился за голову Дик. «Так, количество использованного дистиллята стандарта АЦ за сутки перед вылетом. Как считаешь, Стас, сколько?» «Без понятия. Мы его давно слили. Только лишний объем занимает, и баков под него уже 3 года не выпускают. Не помню, сколько там полагалось». «Я тоже. Жаль, в журнале так не запишешь. А потом шибко грамотные дяди будут разбираться, почему мы взорвались. Наверняка из-за отклонения в использовании этого проклятого дистиллята». «Меня сейчас больше беспокоит процедура вылета. Почему до сих пор никого нет? Они не могут не знать, что мы торчим здесь почти 4 часа». «Явится, не переживай. Обычные игры в крутых парней. Напоследок помотать нам нервы». «Подождем», — Стас зевнул. «Эх, знал бы, поспать успел». «В полете выспимся», — пообещал Дик. «Недолго осталось». Наконец ожила система оповещения. «Служба космопорта КАГА-1 запрашивает разрешение на вход». На центральном мониторе высветились 3 фигуры, упакованные в защитные костюмы, под которыми невозможно было понять, живые это люди или роботы. Их сопровождал дроид-погрузчик, забитый оборудованием. «Впускай», — распорядился Стас. После короткого обмена приветствиями один из визитеров занял место за столом. 2 остались флегматично топтаться у входа рядом с погрузчиком. «Кофе?» — любезно улыбаясь, предложил Дик. «Отличный кофе с самой Земли. По крайней мере, так нас уверяли на Арктуре». «Нет, спасибо», — голос под маской звучал с сожалением. «Инструкции, сами понимаете». «Очень жаль», — фальшиво посочувствовал Дик. Стасу захотелось его стукнуть. Вот несносный характер. Что за блажь провоцировать проверяющих? «Значит, сегодня собираетесь от нас улететь?» Некто за столом листал свои папки. «Пора. Давно пора. Подзадержались вы у нас». «Мелкие технические неполадки», — в тон ему поддакнул Стас. «Случается, знаете ли». «Прекрасно знаю, капитан. Хорошо, что теперь все в порядке. Можете же, когда хотите. Он развернул к капитану планшет. Так, акт осмотра корабля, акт проверки систем навигации, систем пуска и разгона, амортизационных блоков, заключение медэкспертизы, таможенный допуск. Вы что, не собираетесь пройтись по кораблю? Стас уставился в безликую маску гостя. Я на этом посту не первый год. Я же вижу, что все в порядке, капитан. Будем подписывать бумаги или продолжим тратить драгоценное время друг друга? 5 минут шел активный обмен пакетами электронных документов, центральный компьютер только и успевал отчитываться. Допуск получен, лицензия подтверждена, сертификат одобрен, и, наконец, самая долгожданная фраза — вылет разрешен. Счастливого вам полета, господа! Люк за посетителями с жужжанием, которое скорее было данью древним традициям, чем признаком работы гидроусилителей, закрылся, и корабль торжественно заявил. «Герметизация выполнена!» «А что, так можно было?» В обалдении от скорости процедуры, не прошло и 10 минут, удивился Дик. «Стас, мы реально сейчас уберемся из этой клоаки!» Стас хмурился. «Дик, тебя ничего не смущает? Отсутствие бюрократии, и то с непривычки. Надеюсь, они не пошутили и не вернутся сейчас с новой проверкой». «Дик, где наш секретный ценный груз?» «Вот ведь черт!» — выругался Дик, но быстро взял себя в руки. «Стас, спокойно. Может, они забыли, передумали, переиграли. Неважно, плевать, поднимаем лиса и валим отсюда!» Стас, между тем, по привычке принялся наводить порядок и, отодвигая стул, на котором совсем недавно сидел их щедрый проверяющий, обнаружил под ним искомое — компактный овальный контейнер размером с кислородный баллон для скафандра. К темно-серой поверхности с поблескивающими зелеными вкраплениями клейкой лентой был прикреплен небольшой лист бумаги. На листе значилось «Инструкции». «Ничего они не забыли», — мрачно прокомментировал он очевидную находку. Затем развернул бумагу. На ней было напечатано всего 2 короткие фразы. «Груз не вскрывать», «Доставить в систему Альгеда», «Космопорт Альгеда-12». «Мы же на Вегу собирались», — удивился заглядывающий через плечо друга Дик. «Вот дерьмо». Глава 2. Опасный груз. Идти проторенным путем приятно и легко. Здесь отберем, а там возьмем и крикнем «Чур мое!». Не жаль ободранных колен, разбитых в кровь носов. Зачем? В одной из ойкумен воздастся все равно. Нам риск, опасность нипочем, без разницы, кто прав, важней достанется кому весь куш и груз сломав. За хлеб и воздуха глоток, где выигрыш — судьба, чтоб пожирней урвать кусок, заряд в стволе всегда. Не по карману нам сейчас достоинство и честь, кометный хвост на фюзеляж, живем сейчас и здесь. Законы комет. История пиратских кланов Альдебарана. В первые минуты после взлета в кабине пронырливого лиса, как всегда, было жарко. Оба пилота, облаченные согласно служебной инструкции в защитные скафандры, сейчас усиленно вытирали пот со лба, мысленно проклиная, на чем свет стоит, старые радиаторы, давно уже не справлявшиеся с отведением тепла при работе маршевых двигателей. Если в полете мощности охлаждения еще хватало, то взлет и посадка приносили значительные неудобства. Однажды Дик оставил на пульте недопитую гермокружку с кофе, так тот испарился почти полностью. Крышка оказалась не слишком-то герметичной, не верьте рекламе в федеральных сетях. О нормальном самочувствии пилотов при такой температуре в кабине и говорить не приходилось. И это при том, что шлема они не надевали, злостно нарушая один из пунктов пресловутой инструкции. Не то могли бы, как метко выразился Дик, и мозги выкипеть. Пилоты сидели в глубоких амортизирующих креслах, позволяющих в теории выдержать ускорение в 20G. Впрочем, сейчас о подобных испытаниях речь вовсе не шла. Вполне себе терпимые 4, что было обусловлено исключительно экономичным режимом работы двигателей. Можно было взлететь еще более мягко, но активного вещества уйдет больше. Уж то-что, а считать расходы пилоты транспортных кораблей учились едва ли не быстрее, чем управлять кораблем. Не сбережешь драгоценное топливо, весь рейс можешь сделать себе в убыток. С этой нехитрой мудростью их знакомила сама жизнь. «Расчетная орбита», — коротко произнес Стас, бросив взгляд на приборы. «Есть орбита», — отозвался Дик. Он быстро внес несколько мелких корректировок в уже проложенный курс, коснувшись пальцами двух пультов на подлокотниках. «Начинаю разгон». «Отлично», — капитан позволил себе мучительную улыбку на залитом потом лице. «До точки перехода 15 часов. Объявляю отбой. Теперь можно в душ и выспаться». Дик кивнул и тоже улыбнулся. «Формальность она такая. Капитан на корабле Стас, он же отвечает за все и всегда, в то время как Дик — второй пилот и по совместительству старший помощник. И несмотря на то, корабль взят ими в кредит на общих паях, и доходы с рейсов делят всегда поровну. Официально свою подпись на контрактах ставит Стас. Так напарники договорились еще когда только вписывались в этот непростой бизнес, и не потому что Стас, он же Станислав Край, на 10 лет старше Дика, и даже не в силу опыта или репутации, ведь Ричард Эммер — гораздо более известная среди пилотов личность, пусть его слава и нестандартная, как говорится, не лучшие пробы. Решение было принято сообразно характером партнеров, вести дела с клиентами всегда должен капитан. И спокойный, ровный нрав Стаса был гораздо более к месту, чем порывистость и нетерпеливость Дика. Они летали вместе уже 3-й год и ни разу не пожалели об этом решении. «Капитан сказал отбой, наливаем по второй», — привычно рассмеялся Дик, принявшись возиться с магнитными замками на кресле. «Не смешно». Стас уже успел освободить ноги и подняться. «Если соскучился по крови Скайра, я выпишу для тебя пару бутылок с этой клоаки в счет премиальных». «Упаси меня, космос!» — напарник изобразил на лице ужас, но тут же прыснул от смеха. «Если я еще раз вздумаю это выпить, то начну ползать как муравей. Ну или кем там были эти треклятые Скайры?» «По строению они скорее напоминали пчел, по крайней мере, так полагают ксенологи. В общественном же смысле у них с равной вероятностью мог быть как улей, так и развитая демократия с избирательным правом. Или же авторитаризм с пчелиным лицом, или...» — Стас задумался. «В общем, никто толком ничего не знает». «Как и всегда», — согласился Дик, — «никогда никто ничего не знает. И все же кое-что мне точно известно. Первым в душ иду я». С этими словами он сбросил с себя последние детали скафандра и, в отличие от напарника, не удосужившись сложить их как требуется, босиком рванул в коридор. Стас вздохнул и принялся сворачивать собственный скафандр, убирая его в специально отведенную стенную нишу. А потом также свернул и убрал на место скафандр Дика, а то друг вспомнит про это лишь через сутки, когда придет его очередь заступать на вахту, а то и вовсе запихает ногами под пульт. Ну что за дурной характер? Вот сам Стас любил во всем порядок, и в вещах, и в документах, и в личной жизни. Даже девушка у него была одна единственная, поскольку жила и работала она на орбитальном транспортном хабе в системе Эпсилон Эридана. Встречались они с Кристен крайне редко. Впрочем, Стаса это вполне устраивало. А вот у Дика в каждом порту имелось по подружке, как он их только по именам всех помнил. И ведь еще ни разу ни одну не перепутал мерзавец. Даже подсказки коммуникатора не требовалось. Стасу же чужие имена давались с трудом. Запоминал он их с 3-й на 5-й раз, а потому методично фиксировал в записях все маломальски значимые контакты и связанные с ними события, чем еще больше укреплял репутацию дотошного профессионала. Тем временем Дик уже подставлял лицо под струи прозрачной воды. Душевая кабина на корабле была совсем крохотной, все, что касалось систем жизнеобеспечения, строго подчинялось логике минимализации веса и занимаемого объема, так как это был транспортник, а не прогулочная яхта. Минимум комфорта, максимум грузоподъемности. Ведь душ — это не только сама кабина, но и бак с водой, и, главное, рециркулятор, обеспечивающий ее очистку и многократное использование. Первые рейсы друзья летали без душевой, так при высадке на планету можно было носы затыкать, настолько от них несло. Неудивительно, что эта опция стала для экипажа одним из первых приобретений. Коснувшись пальцами сенсора, Дик прекратил подачу воды. Струи последний раз окатили его. Автоматическая дверь тут